Влад, техномаг. Механоид, книга шестая. Имперский корпус. Глава первая. Т-0 пространство. Планета Браксис-4. Стадион Кадар. Прибыв на стадион, в первую очередь мы все подверглись обработке от патогена. Капитан, а ты точно мистик? Спросил проверяющий механоид из администрации соревнований. Он смотрел на экран данных за прозрачной переборкой, ограждающей комнату дезинфекции. Гибрид, отозвался я. Что-то не так? Поинтересовался пиковый туз. Он, вся команда герцога и еще с десяток высокоуровневых механоидов, а также вся моя команда, находились в этом циклопическом помещении в ожидании дезинфекции. Еще недавно бывшие соперники снова встали на одну сторону баррикад. Показатели патогена у него нулевые. Мои приборы его просто не видят. Так капитан уникален, и его сердце не выделяет патоген. Поэтому его личный ксенолог профессор Джоуи Саммерхольд и получила патент на эксклюзивное изучение его сердца. Тут же выступил за меня Юма. А ты? А что я? Что у тебя такого, что патоген притягивается к тебе и очищается? Взгляды всех механоидов упали на напарника. То есть как это очищается? Не понял герцог. Хм, а так... Я могу, в принципе, свои приборы не включать. Постоите здесь полчаса, весь патоген Юм затянет. Напарник состроил глазки в виде знаков вопроса, а затем они изменились на мигающие восклицательные знаки. Это побочное действие подарка одной маленькой девочки. Мне пришлось напрячь память, и я вспомнил. Подарок Кракена. Один из двух, который растение. Оно не только вырабатывает кислород, но и фильтрует патоген? Интересно. Думаю, что в ближайшее время надо как-то озадачиться вопросом разведения растений. Но это потом. Мы прошли через полную дезинфекцию. Эйн втянул покров по моей просьбе. Пенный состав прошелся по моему карбионовому корпусу, после чего нам поставили пломбы. А дальше... Дальше начался водоворот событий. Стоило мне выйти из помещения дезинфекции, меня тут же поджидали бешеные псы. Высокоранговые механоиды меньше чем за минуту дали ясно понять, что вся экипировка Фредерика должна вернуться владельцу сразу после награждения, а ее использование на соревнованиях не более чем жест доброй воли главы их фракции. От этого я немного расстроился. Все же броня за время охоты стала для меня почти родной. Так как у моего корпуса и корпуса Фредерика был один создатель, то проблем с совместимостью не возникло. Правда, Фредерик был выше меня, и к его конечностям пришлось привыкнуть. К счастью, меня перехватила Нола. Она взяла на себя роль нашего представителя, так как все мы, участвовавшие в охоте, были морально вымотаны. «Поздравляю, капитан! Вы смогли сделать то, что не удавалось многим до вас!» «А, ну еще бы! Притащить на планету три королевы, а потом легко и непринужденно отправить их порталом обратно в свои ульи!» «И ладно бы это были королевы одного роя, но нет, это были разные!» — воскликнул Коди. «До сих пор не верится, что мы оттуда выбрались целыми и невредимыми и вполне себе в плюсе», — добавил Шип. «Насчет целыми и невредимыми я бы поспорил», — сказал я ему, показывая на свои чужие конечности. «Амелия, ты тоже молодец, проявила благоразумие и не лезла на рожон». «Почему-то мне кажется, ты заплатил очень много, чтобы отправить меня в безопасное место», — фыркнула девушка. «Не без этого. Только не я, а Алекс. Он очень переживал, что ты можешь попасть в лапы похитителей модуляторов. Или тебя бы разобрали на составляющие какая-нибудь мстительная группа механоидов». Не стала отнекиваться Нола. «Церемония награждения состоится через час. Пойдем в комнату отдыха, иначе репортерские дроны не дадут вам продыху». Алла, наш куратор на соревнованиях, выскользнул из-за спины Нолы. «Веди». Вся наша дружная компания молча направилась за куратором. И даже пиковый туз. Драка с солнцежогом не прошла даром. Его корпус был опален в некоторых местах и даже расплавлен, а на приплечьях чернели шрамы от пореза вражеского оружия. Впрочем, солнцежогу тоже досталось. Как я понял, парочка хоть и сражалась от души, но все свои способности не использовала. Иначе простыми порезами не обошлось бы. «А что это за аннигиляция способностей?» Я пристроился с вопросом к фавориту карточной колоды. «Когда, как не сейчас?» «Моя козырная способность, если кратко, я использую мистическую энергию, ломая структуру вражеской способности». «А как?» Этот вопрос меня интересовал не просто так. В теории Айна может много чего вырастить. Например, орган, который будет аннигилировать чужие способности. «Не знаю, это просто способность», — пожал тот плечами, чем меня разочаровал, и я отстал. Впрочем, подумать было над чем. То, что я теперь видел и чувствовал гораздо больше, чем прочие механоиды, позволяло мне понимать природу и способности и модуляторов. Преобразования мистической энергии, которыми оперируют механики, такие как Кир Хоффман, раньше были для меня чем-то научным и сложным, но теперь я видел возможности. Потеря клинка стала для меня ударом, но почему бы не попробовать создать оружие под себя? Я так погрузился в эти размышления, что не услышал, как меня зовут. И только тяжелая рука, опустившаяся на плечо, заставила меня остановиться. Герцог, сияя своими голубыми механическими глазами, смотрел на меня сверху вниз. Да, я был высоким механоидом, 2 метра 10 сантиметров, а вот герцог был 2,42, и поэтому смотрел на меня сверху вниз, так же, как и в Империи. «Такое, что забыл», — он протянул мне обруч. «О, действительно», — я стукнул себя по лбу, отчего послышался глухой звук. «Спасибо, мне как раз пригодится оружие». «Один вопрос, что это за клинок у тебя был, которым ты резал цепи, сдерживающие магмового босса?» Вопрос явно был с подвохом, учитывая, что сейчас за мной следили, о чем говорил красноречиво виртуальный значок глаза на периферии зрения. «В болотах Пантанала нашел эфирный клинок, у которого оставалось заряда всего ничего, а потом его сожрало заражение от моего сердца Роя, и получился клинок убойной силы. Вот только вот Эмбер его уничтожил, а второй такой вырастить не получится. Я даже не знаю, что это за оружие было». Честно сказал я, умалчивая, что знаю его создателя. «Я проверю», — буркнул тот. Я лишь пожал плечами. Опасался ли я того, что правда об отступниках вскроется? Нет. Потому что они уже знают верхушка проекта. И я более чем уверен, Юма и Лейн подстраховались на этот счет. А то, что необычное свойство клинка привлекут внимание на этих соревнованиях, — вопрос времени. С этой стороны даже хорошо, что он уничтожен. И тем не менее, просьбы или приказы не пользоваться клинком от Юмы или Элейн не поступало, а значит, все в порядке. Комната отдыха представляла собой шестиугольник, вдоль стен которого были обустроены комфортные ремонтные капсулы. И я с большим удовольствием запрыгнул в одну из них, предварительно отключив красный щит. Ремонтные манипуляторы тут же принялись мыть и начищать до блеска мой без того блестящий корпус. Восстановление золотой эссенции — это вам не шутки. «Как же хорошо быть в безопасности!» Блаженно разлегалась в своей капсуле Прайма. Я честно надеялся полежать в капсуле оставшееся время до награждения, привести себя в порядок и просто очистить голову. Только мои желания разбились о реальность. Не прошло и 2 минут, как в нашу комнату, которая как бы только для участников соревнования, вошел механоид. «Ничего не говорите!» Юма резко сел в своей капсуле и указал пальцем на вошедшего. «Мы уже согласны». «Чего?» Мне аж привставать пришлось из капсулы, а струя воды отскочила от корпуса и брызнула на пол. «А малой шарит», — хмыкнул пиковый туз, который перепочел комфортабельной капсуле вертикальную мойку. «Это Кершах, представитель торговой фракции Клевера». «А, фракция, скажите тоже», — улыбнулся молодой мужчина в официальном костюме. Но за человеческой внешностью скрывался механоид Беранга. «Под фракция Золотых Орлов, имеющая особый статус и отличную репутацию. Их предложение всегда стоит своих денег», — подал голос Шип. «То есть вот так, не зная, что с нас требуют, ты, Юм, решил согласиться?» «Да». «Признаюсь, такое поведение напарника меня смутило, поэтому решил взять все в свои руки». «Позвольте Кершах узнать, что за предложение». «У вас, капитан, лучшие показатели в королевской охоте. Вы абсолютный победитель. Посадить маячки на 3 королев, а 4-ю убить прямо на соревнованиях? Вы, скорее всего, не понимаете в силу своего недолгого пребывания, что это значит для многих механоидов. Так что вы абсолютный чемпион этого соревнования. И вам, как победителю, идет награда в виде золотого щита. Так вот, мы хотели бы обменять ваш золотой щит на 6 красных». «Нет, этого слишком мало», – покачал головой я. «Если красных щитов 1000, то золотых единицы». «Вполне выгодно», – внезапно сказал пиковый туз. «Золотой щит будет только у тебя, а красные щиты будут у всей твоей группы». «Но нас же 8. «Ты забыл, что я ухожу». Напоминание Юма больно ударило по мне. Я настолько привык поставлять свою спину и не только напарнику, что даже не представлял, как дальше без него буду. «Я тоже», — удивила меня Амелия. «Мы с Алексом решили объединиться в группу». Расстроился ли я? Очень. Даже если Амелия не всегда была с нами, но она часть команды с самого начала. Я как-то думал, что она так и останется с нами, так что новость об ее уходе я воспринял болезненно. «Зато я останусь. Не буду мешать влюбленной парочке строить отношения», — отозвалась Нола. «Это радует», — пробурчал я. «В итоге остаюсь я, Келир, Брайм, Келли, Нола, Прей. 6 человек, 6 модуляторов. На что способен красный щит, я убедился на собственной шкуре. Так почему бы не поставить его всей команде?» «Что ж, хорошо, я принимаю ваше предложение», — сказал я, надеясь, что не продешевил в этом деле. «В таком случае не будем терять время». Механоид в облике человека сделал жест и вытащил из пространственного кармана твердый контейнер. Открыл его и продемонстрировал всем. 6 красно-белых цилиндров, расширяющиеся по обоим концам, а посередине напитанная мистической энергией спирали. «Они ваши, капитан. Как только золотой щит окажется в руках, к вам приду я и заберу его». И не прощаясь, механоид удалился. «Как-то все подозрительно легко. Должен быть подвох», — напрягся я. «А его нет. Расслабься. Клевер дорожит репутацией. А Шах не просто рядовой сотрудник, а заместитель главы фракции. Если боишься, что при передаче счета будет подвох, так я прослежу, чтобы ты не ошибся и не отдал ни тому», — успокоил пиковый туз. «С чего бы такая доброта?» — прямо спросил Келлер. «Это инвестиция в будущее. Если вы сейчас творите такое, то что будет, когда вы заматереете? Фраксу вам рано или поздно сменить придется, и тогда среди сотен предложений вы точно выделите мое». Прямота фаворита поражала и радовала. Я не люблю интриги. Уж лучше сражаться с тварью 9-го тира, чем разбираться в хитросплетениях отношений. Такой подход пикового туза подкупал, нежели ультимативные приказы герцога или импульсивный подход Эликса. Если я думал, что неожиданные гости на этом закончатся, я ошибался. Следом появилась делегация Золотых Орлов под предводительством Газа. «Модуляторы не вернем!» В два голоса воскликнули мы с Келлером. «Вы слишком категоричны. Почему бы сначала не послушать, что мы можем предложить?» Следующие полчаса мы яростно торговались. Газ предлагал разные варианты, но все они блокировались мной и Келлером. Полученные во время королевской охоты модуляторы считались нашей собственностью. И здесь вскрылся нюанс. За потерю модуляторов их владелец Джои Саммерхольд автоматически выставляет Золотым Орлам неустойку, превышающую стоимость модуляторов раз в 10. Но даже не цена была проблемой, а то, что на их основе Орлы собирались знакомые мне тройков выводить фавориты. В итоге мы все же продали им один модулятор, заменив на 3 летающих модулятора послабее. Нола отказалась что-либо добавлять свою существующую сборку, так что мы прикинули и решили, что один из 3 модуляторов должен быть для быстрого перемещения, а скраб и стоил примерно как 1 синий хвост. «Алан, закрой дверь, будь добр. Еще каких-нибудь торгов я не выдержу», — жалобно простонал я, стоило за орлами закрыться дверям. Наивно было с моей стороны ждать, что все на этом закончится. Потому появившийся посреди комнаты механоид карточной колоды вызвал у меня череду нецензурных выражений. «Это Рейнхард, правая рука Бубнового. Я даже догадываюсь, что ему от тебя нужно», — хмыкнул пиковый туз. «Скажу прямо, мой начальник хочет получить ваше новое оружие, полученное от герцога». «А больше ваш начальник ничего не хочет?» — резко бросил киллер. Его, как и меня, задолбали шастающие туда-сюда с деловыми предложениями механоида. «Не дерзи», — успокоил его пиковый туз, а затем повернулся ко мне. «Лучше отдай то, что он просит, получив аналог». «Почему? Капитан честно выиграл спор и получил заслуженную награду», — влезла Прей. «Эта вещь когда-то была создана его учителем», — терпеливо объяснил Рейнхард. «Ксандром», — добавила Нола. «Что-то я слышал такое, что один из тузов — бывший отступник». «Лучше будет сделать, как они просят», — сказала Нола. «Расставаться не хотелось, как минимум потому, что оружие Ксандра было лучшим из тех, что я пробовал. Вот бы мне встретиться с ним и заказать эфирный клинок. Эйн его пожрет, и я снова получу флегматическое оружие. Эх, мечты, мечты». «Ладно», — смирился я. «Что ваш начальник может предложить?» Предложение оказалось весьма щедрым. Одно из 10 орудий серии факторов — фактор боли. А с тем учетом, что я привык к ближнему бою, даже меч брать как-то неохота, перчатки оказались тем самым, что мне подходит. А еще я всерьез рассматривал возможность не отдавать печать Фредерику. Уж очень мне понравилось это оружие. Но я понимал, это будет несерьезным подходом. А вот договориться или создать подобное оружие вполне можно. Наконец, этот тяжелый час пролетел, и Аллан пригласил нас на церемонию награждения. Охрана в лице тяжеловооруженных роботов, закованных в декоративную броню, вывела нас в коридор, ведущий к сцене. И даже там нам пришлось ждать. На разогрев награждали отличившихся бойцов, кого за результативность, кого за эффективность, кого за командную работу. Я особо не вслушивался, листая ленту мемов. После такой битвы и последующих торгов мозг сказал, что хватит с него. И даже песни Лиле уже вызывали раздражение. Юм толкнул меня, когда пришла наша очередь. Выпитив грудь колесом, мы неспешно направились на сцену. Если не брать в расчет тот самый раз, когда герцог решил объявить меня кандидатом, то это был первый раз, когда я выступал перед многочисленной публикой. И все они рукоплескали нам. Мне. Мне сразу стало неуютно. Столько внимания к моей скромной персоне. Хотелось, чтобы эта пытка поскорее закончилась. Но внезапно я почувствовал, что мне это нравится. Среди людей, занимающих отдельное место на близких трибунах, я увидел Джоэла, Лилея, Микеля и еще несколько знакомых лиц. Они стояли и радостно хлопали мне. Эмоции, которые я получил, не передать словами. И даже бледноватая рожа Кроуфорда не смогла испортить настроение. «Вот и досрочный победитель в соревновании. Тот, кто сумел не просто выследить, но и убить королеву из топ-20 Альгору. Капитан!» Зрители захлопали еще сильнее, хотя, казалось бы, куда еще больше. Виртуальный указатель появился в поле зрения, и я встал на него рядом с Кроуфордом. Что-то Джоуи не видно. Интересно, а куда она делась? «Капитан, озвучу самый главный вопрос, терзающих многих». «Да какой многих? Всех! Как тебе удалось поймать сразу двух королев? Это же нонсенс! Еще ни одному механоиду не удавалось этого сделать, кроме Митрекса и его рейда. И то эта операция проходила после положительного прогноза пророка». «Нам с Митрексом повезло. Альгора и Митары сцепились и сильно друг друга ранили. Митрексу удалось схватить Альгору на шабере, а мне на каргу случайно попалась израненная Митарес. И то, если бы не помощь Эликса, ничего бы не получилось. А с мусорной королевой еще проще. Она слишком любопытна, это самое главное. Но и решила не оставлять свою сестру порою, одну израненную среди кучи опасных механоидов, то есть нас. Эликс поспособствовал переговорам и дальнейшей перевозке. Вот и вышло, как вышло». Пожал плечами я, стараясь быть максимально естественным. «Просто взяли и уговорили мусорную королеву сидеть в контейнере с припасами?» — удивился Кроуфорд. «Эликс был очень убедителен». Снова пожал я плечами. «О, да. О том, каким убедительным может быть Алекс, мы уже видели на прошлых соревнованиях. Тогда другой вопрос. Почему Митарес так преобразилась?» «К соревнованиям надо было ее восстановить. Ничего лучше, чем закинуть в контейнер и накидать разных материалов, мы с Алексом не придумали. А то, что вышел такой результат, даже для нас стало неожиданностью. Мое спокойствие объясняло все очень просто. Холод снова затопил мое сознание, гася панику и подавляя хаос в мыслях. То есть ты хочешь сказать, что вы просто закинули королеву, подкинули к ней материалы, как мы поступили с Альгорой, и из контейнера вылезло это? Крофорд указал рукой на экран за моей спиной, и на нем появилось объемное графическое изображение Митарес. Ну, мы же вдвоем с Алексом закидывали всякого. Вот, может быть, он чего-нибудь интересного добавил, получив такой эффект. Крофорд посмотрел на меня странным взглядом, говорящим, что совершенно точно не верит моим словам. Какая мне разница? Это его проблема, верит или нет, то, что получилось, удивило и даже меня. Тогда у нас еще один вопрос. Изображение за его спиной показало стадион, на котором с одной стороны стоял я, с другой — Альгора, а по разные стороны от нас находились марионетки королев разных раев. Обычно видерои, такие как Мара и Корзу, даже не разговаривают. Видят друг друга и сразу нападают. То же самое можно сказать о взаимоотношениях других. Кто-то сражается друг с другом, кто-то игнорирует, но территориальную целостность они соблюдают. Но на арене мы увидели что? Марионеток и королев всех 10 известных раев. Как так вышло, капитан? Почему они друг друга не поубивали? И опять вопрос подвохом. Юлить не получится. Как я уже говорил герцогу, повторюсь, они хотят уничтожить Эхириона. Поодиночке у них это не выйдет. Поэтому решили попробовать использовать механоидов. А из тех, кто бы с ними стал разговаривать, есть и я, и Алекс. Не знаю, почему они решили не говорить с Алексом. Наверное, не хотят получить по морде. Вот и обратились ко мне. Правда, во время переговоров Альгора решила, что я слишком слабый, и что пора бы меня размазать. Пришлось привести ей довод, что так лучше не делать. «Браво!» Зааплодировал Кроуфорд, как мне показалось, искренне. И зрительский зал ему вторил. «Насколько я знаю, твоя уникальность как раз в твоем сердце роя. Ты гибрид, и при этом у тебя статус свободной группы, и нет принадлежности какой-либо фракции, кроме восставших. Не боишься, что у тебя отберут этого механоида?» «Нет». «У твоей самоуверенности есть причины?» «Верно. Ядро и сердце слились. Разъединить их, не уничтожив, невозможно. И более того, эта связь действует и на меня. У меня не будет больше возможности сменить механоида даже после реабилитации. Но и заменить в этом меня никто не сможет». «Вот это честность! Не ожидал, не ожидал! Давайте еще раз поаплодируем капитану и поздравим его не только с победой на королевской охоте. Его изобретательность сделала соревнования поистине королевскими. Но и поздравим с получением из ранга по итогу соревнований. Все же находиться рядом с 4 королевами сразу, разговаривая при этом с ними, а потом еще и убить, пусть и ослабленную королеву, и выдержать взрыв эссенции может не каждый пилот». Крофорд похлопал мне, как и весь зал. «А теперь давайте перейдем к самой интригующей части. Призыв в студию!» Под триумфальный аккомпанемент на сцену вышла прекрасный механоид Белоснежная Сирена. Она несла на золотом подносе красивый меч, состоящий из двух половинок. Рукоять была проста и угловата. А вот лезвие... Лезвие напоминало по материалу способность шута. Застывшая лимфа имела мутно-желтый, где-то янтарный цвет с вкраплениями пузырьков из черной субстанции. Лезвие было заточено лишь с одной стороны. Надпись системы над оружием гласила «Радианс». Я взял его. Рукоять была приспособлена под одну руку. Возможно, они собирались сделать парные мечи? Энергия из ядра Оруса срезонировала с оружием, и оно ощутимо завибрировало в руке. Благодаря новой способности второго сердца, я видел, как энергия из моего ядра, отдающая голубым оттенком, перемещается в рукоять, где преобразовывается в лимфатическую посредством сложного устройства, разобрать которое сходу не удалось. Эйн, глядя на это, фыркнула. Именно так я расшифровал его эмоции, максимально близко для понимания. Понимание пришло как само собой разумеющееся. Перестав использовать эфирную энергию посредством ядра Оруса, я напитал оружие лимфатической энергией с помощью второго сердца. Получая напрямую чистую лимфу, Преобразователь сработал как мост. Лезвие засияло и само по себе стало преобразовываться. Черная субстанция растворилась, и с лезвия начала падать янтарная пыль, от которой щиты Кроуфорда, меня и белоснежной сирены сработали, а пол, куда упала пыль, покрылся заметными точками, разрастающимися на наших глазах. «Кэп!» Опомнившись от крика Юма, я перестал вливать лимфу, и оружие тут же потеряло свои мистические свойства. «Это что сейчас было?» На сцену ворвался Кир Эрофант. Я очень удивился, увидев на лице механоида, в виде старика в дорогом костюме, волнение и изумление. «Сменил тип подачи энергии с эфира на лимфу». В наступившей тишине я отчетливо расслышал, как скрипнул зубами Эрофант. Увидел, как приподнял свой цилиндр Кроуфорд, как кто-то выронил бокал с напитком. А уж взгляды всех присутствующих, скрестившиеся на мне, я и вовсе чувствовал корпусом. «Можно я его заберу?» — уже деловым тоном спросил Эрофант, никому не обращаясь. «Только после того, как профессор Джоуи Саммерхольд завершит свои исследования», — влез Йома. «О-хо-хо, Кир Эрофант, я еще не все призы выдал нашему победителю. Прошу прощения, Кир Кроуфорд. Я, как и многие механики, слегка изумился. На моей памяти еще ни одно сердце роя у мистиков не позволяло использовать лимфатическую энергию вот так», — пояснил он и удалился со сцены. Дальнейшие события для меня слились. Вот мне вручили золотой щит, вот еще какие-то награды мне и всей моей команде. Оружие, ресурсы, билеты, ваучеры. Обратил внимание, что не было ни одной награды, связанной с нодами. И это правильно, потому что ноды может получить каждый. А вот редкие ресурсы, допустим, из закрытых месторождений, часть добытого из которых идет в империю, нет. Тем и привлекательны соревнования. Получить то, чего не получить в обычной жизни. Затем было много фотосессий. С Кроуфордом, с герцогом, с белоснежной сиреной, с Эрофантом, с главой орлов, с фаворитами имперских корпусов, с Леле, с Микелем и его ребятами, с другими важными людьми, оказавшимися здесь. Были интервью, вопросы про мои способности, вопросы про личную жизнь, вопросы, есть ли у меня девушка, вопросы, куда хочу попасть, а уж предложение пообщаться тет-а-тет от незнакомых механоидов я перестал считать после 12-го. И нет, не подраться, а с каким-то весьма выгодным предложением. Единственное, что меня смутило, что я не видел Джоуи. Девушка пропала, хотя было заявлено комментатором вместе с Эликсом. Да и самого фаворита Золотых Орлов не было видно. «Капитан, надо поговорить». Скарлетт схватила меня за руку, когда очередной механоид из имперского корпуса сделал мне предложение пообщаться. «Извините, не общаюсь с теми, у кого я в черном списке». Я механически отцепил ее от себя и позволил Валькирии, появившейся из толпы механоидов, утащить меня. На удивление она разглядела мое состояние и вытащила из этого кошмара. Мы покинули стадион и сели во флайера. «Отдохни тут, это мой личный флайер. Сюда никто не сунется без моего разрешения. А я пойду, пока остальных твоих друзей вытащу», — хмыкнула она. «Спасибо», — запоздало сказал я, но ее уже не было. Растянувшись в кресле второго пилота, я блаженно выдохнул в тишине, краем сознания отмечая, что глазик на периферии зрения пропал. «Молодец, Кэп, держишься лучше, чем я предполагала». Я аж подскочил от неожиданности. Юм как-то сумел скрыть свое присутствие. Это была какая-то способность. Иначе не почувствовать это чудовище я не мог. «Фу, не пугай так», — успокоившись, я откинулся обратно. «Твое показательное выступление с мечом пошло тебе на пользу, потому что у нас проблемы. Черный Джокер сбежал, за тобой уже следили. И в ближайшее время жди вызова в цитадель на допрос. Я ничего не могу сделать в этой ситуации, как и тетя. За дело взялась имперская служба дознания под предводительством моего деда. И они просканируют и изучат каждый твой шаг в тоннель пространстве. За встречи с Ксандром и с тем, что происходило на системном узле, не бойся. Тетя все данные поправила. Ментальная устойчивость у тебя высокая, так что гни свою линию и...» Юм не договорил, потому что почувствовал внезапно появившееся рядом с флайером чужое присутствие. А через секунду в дверях пилотской кабины стоял разгневанный монстр. Иначе это заросшее шипами, напряженное существо с мощной аурой силы и убийственным взглядом назвать нельзя было. «Так, помнится, вы двое мне на корбу обещали выполнить любую просьбу». Эликс рычал, а я с каждой секундой отчетливее видел на его теле следы битвы. И даже мощная броня не спасла его от чудовищного урона, следы которого стирала бешеная регенерация. «Было дело», — осторожно сказал Йома. «Ты? У тебя способность невидимости и иллюзий. Не знаю, как вы это сделаете, но проникните в кабинет Кроуфорда. Там точно есть все улики, указывающие на его связь с призрачной стражей и Роем».